США, Великобритания. США вышли из войны самой мощной в экономическом и военно-политическом отношении страной капиталистического мира. С изоляционизмом было покончено. Отныне США стали центром мировой политики. В годы президентства Трумэна 1945-1952 годы и Эйзенхауэра 1952-1960 годы во внешней и внутренней политике США был совершен решительный поворот курса. Во внешней политике был осуществлен переход от сотрудничества стран антифашистской коалиции периода войны к холодной войне и к конфронтации с СССР и активной политике укрепления устоев капитализма в Европе, Азии и Латинской Америке. Во внутренней политике этот поворот выразился в отходе Демократической партии от рузвельтского курса реформ в социальной области. В стране была развернута кампания по проверке лояльности государственных служащих. Эйзенхауэр на своих выборах обещал поехать в Корею и прекратить непопулярную в США Корейскую войну. Прекращение войны в 1953 году, а также усилия президента умерить крайности маккартизма вселили в американцев надежду. Однако в стране накопились сложные социальные, экономические и расовые проблемы, которые требовали срочного решения. Американская политика нуждалась в обновлении. Отвечая этим запросам, Демократическая партия и ее кандидат Джон Кеннеди выступили на выборах 1960 года с лозунгом «Новых рубежей». Кеннеди был сторонником кейсианской теории и политики активизации экономических и социальных функций государств. Во внешней политике Кеннеди продолжал прежний курс на конфронтацию с миром социализма. 60-е годы в США были отмечены как бурное и критическое десятилетие. Бурно росло негритянское городское население. Все очевиднее становилось социальное расслоение на богатых и бедных. Обострились проблемы дискриминации черных и испаноязычных американцев. В стране имел место небывалый подъем движения молодежи и студентов. Развернулось движение в защиту прав. Под влиянием движений протестов в 60-е годы были приняты социальные программы. Был принят закон о помощи семьям с низким доходом, осуществлена программа дешевых жилищ, введено медицинское страхование. Важные законы были приняты по ограничению расовой дискриминации. Ряд законов, которые регулировали трудовые отношения. Новый президент США, республиканец Никсон, 1968-1974 годы, провозгласил новую экономическую политику с целью ослабить начало экономического спада. По его инициативе были приняты закон о защите окружающей среды, о безопасности и охране здоровья на производстве, о занятости и профессиональной подготовке. В 70-е годы широкое развитие получила система вспомоществования семьям с низким заработком. Однако президентство Никсона оказалось недолгим. Он был вынужден под угрозой импичмента, отстранения от власти, выйти в отставку в 1974 году. Победа республиканской партии и избрание на пост президента США в 1980 году бывшего губернатора Калифорнии и голливудского актера Рональда Рейгана ознаменовало поворот во внутренней политике от неолиберализма к неоконсерватизму и к обострению международной напряженности. Дальнейшее возрастание социальных расходов вело к увеличению дефицита бюджета, инфляции, росту цен и безработицы. Администрация Рейгана была сторонником жесткой монетаристской политики сокращения государственных расходов. В 1981-1986 годах правительство США провело налоговую реформу, что способствовало росту капиталовложений и производства. Однако, по замечанию журналистов, это привело к тому, что богатые стали жить богаче, а бедные — беднее. Рейган проводил жесткую антипрофсоюзную политику. Центр производственной деятельности перемещался в производство информации, знаний, научных разработок. Политика Рейгана способствовала структурным изменениям в американской экономике, но имела серьезные социальные издержки. В период президентства Джорджа Буша 1988-1992 годы был продолжен курс рейгановской администрации. На президентских выборах 1992 года победу одержала Демократическая партия. Новый президент Билл Клинтон 1992-2000 год выступал с резкой критикой рейгономики и предлагал третий путь политики, который соединял либеральные и социал-демократические традиции, включая опыт нового курса Рузвельта и либерализма 60-х годов. Этот третий путь предполагал пересмотр рейгономики и возвращение к неокейсианскому курсу активной социальной политики государства. В США был принят курс на социальное рыночное хозяйство. Внимание государственной политики было обращено на развитие социального обеспечения, здравоохранения, образования. Этот курс обеспечил победу на следующих выборах. Более 8 лет продолжался устойчивый экономический рост. Выросли доходы всех слоев населения, снизилась безработица. Уровень жизни в США был одним из самых высоких в мире. В 90-е годы удалось создать эффективный механизм экономического и научно-технического развития и социального обеспечения. Найдено сочетание социальных функций государства и контролируемой частной инициативы и рынка в условиях перехода к информационному обществу. На этой почве сближаются позиции демократической и республиканской партий. Успехи в экономике сулили победу демократических партий на выборах 2000 года. Но демократы проиграли. Для США главной задачей стало улучшение качества жизни людей и обеспечение конкурентоспособности американской экономики в условиях глобализации. Лозунгом времени стало снижение налогов и дерегулирование, активизация рыночных конкурентных механизмов, саморегулирование американской экономики. Однако предпринятое Бушем снижение налогов сразу не привело к росту экономики. Темпы роста замедлились. Вновь появился дефицит бюджета, хотя инфляция и безработица остались на низком уровне. Во внешней экономике прослеживались три основных периода. В первой половине 80-х годов доминировали конфронтационные отношения с СССР. Во второй половине 80-х годов наступил перелом в отношении двух стран. Ряд договоров об уничтожении ракет малой и средней дальности и сокращении стратегических наступательных вооружений знаменовал поворот от конфронтации к поискам сотрудничества. Эти перемены, а также демократические революции в социалистических странах 1989-1991 годов привели к окончанию Холодной войны. В 90-е годы после распада СССР США стали единственной сверхдержавой и взяли на себя роль международного судьи. В 90-е годы международные отношения в Европе осложнились. Образовался десяток новых государств в связи с распадом СССР. США активно повели курс на расширение НАТО на восток и пытались подменить ООН при разрешении этнических конфликтов на Балканах. США во главе коалиции ряда стран свергли режим талибов в Афганистане, 2002 год, а затем режим Хусейна в Ираке, 2003 год. Великобритания. Положение Великобритании после войны было двойственным. Страна праздновала победу, но в то же время она оказалась должником США и своих доминионов. Пошатнулись ее мировые позиции. С окончанием войны коалиционное правительство Черчилля распалось. На парламентских выборах в июле 1945 года возобновилось соперничество за власть между консерваторами и лейбористами. Консерваторы не имели четкой программы и уповали на авторитет Черчилля. Лейбористы же были сторонниками усиления государственного регулирования и следовали идеям кейнсианства – повышения роли государственного сектора в системе смешанной экономики. Правительство, возглавляемое Эттли, национализировало и передало в государственный сектор английский банк, угольную и газовую промышленность, электростанции. В 1945-1947 годах была повышена заработная плата, введена новая комплексная система социального страхования и обеспечения. В 1948 году была создана Национальная служба здравоохранения и вводилась бесплатная система медицинского обслуживания. Хотя к началу 50-х годов Великобритания восстановила довоенный уровень производства и превзошла его, но бремя социальных реформ и сохранение фунта стерлингов в качестве международной валюты оказалось непосильным. На всеобщих выборах 1951 года с незначительным перевесом победила консервативная партия. Консервативная партия оставалась у власти долго, с 1979 по 1997 годы. Первые 10 лет этого срока партию и правительство возглавляла «железная леди» Маргарет Тэтчер. Консервативная партия приняла неконсервативный вариант борьбы с кризисом и инфляцией. Правительство Тэтчер первоочередными мерами избрало жесткое ограничение государственных расходов. Эта монетаристская политика снизила инфляцию, но уровень безработицы сильно увеличился. Был снят контроль над ценами и заработной платой. Проведена широкомасштабная приватизация. Затем последовало изменение налоговой политики. Налог на богатых был снижен в расчете на рост сбережений и инвестиций. Оказывалось содействие развитию малого и среднего бизнеса. В итоге политика совершила скачок в развитии производства, а по темпам роста производительности труда обогнала все развитые страны. Преемником Тэтчер на посту лидера консервативной партии и премьер-министра стал Мейджор. Важное значение для экономики Великобритании имело вхождение в 1973 году в Европейское экономическое сообщество, общий рынок. Консерваторы 16 лет сохраняли свою власть, однако накапливались социальные и иные проблемы. Новые парламентские выборы в мае 1997 года принесли триумфальную победу лейбористской партии. Лидер лейбористов Энтони Блэр сформировал правительство, опирающееся на абсолютное большинство в Палате общин. Политическая платформа нового курса была сформулирована в книге Блэра «Третий курс». В ней отвергаются как крайности тэтчеризма, так и прежний подход лейбористов к государствлению экономики в духе социализма. Предлагаемый третий путь — это новая смешанная экономика, в рамках которой государство как способствует развитию частной инициативы, так и активно действует в тех случаях, когда этой инициативы недостаточно. Внешнеполитическое положение Великобритании было тройственным. Великобритания стала главным партнером США. Она оставалась одним из основных западноевропейских государств. Она, утратив колониальную империю, осталась главой Содружества наций. Наконец, Великобритания – постоянный член Совета безопасности ООН и ряда военно-политических блоков.